своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии. И то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год. (1949–1955). Мы подали заявление в отдел по иммиграции и натурализации в Мюнхене. Когда мы получили чистые бланки, то мы их аккуратно заполнили и отправили обратно по почте. Через 2-3 месяца мы получили еще дополнительные бланки, которые также надо было заполнить. Там было много вопросов о нашем образовании, о нашем местожительстве. Наконец, нас пригласили в отдел по иммиграции в Мюнхене, чтобы мы могли лично ответить на вопросы по нашим анкетам. Через переводчика служащий задал маме вопрос. «Вы сами заполняли анкету?» «Да», — ответила она, — «с помощью дочери». Человек посмотрел на анкету мамы и затем спросил. «Вы замужем?» «Да». «Сколько лет вы состоите в браке?» «Я вышла замуж в 1920 году, уже почти 30 лет». «А где сейчас ваш муж?» «Я не знаю». «Он жив?» «Я не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» «В 1938 году. Его забрали в исправительно-трудовой лагерь в Сибирь». «Получали ли вы от него известия с того времени?» «С тех пор, как началась война, нет». После того, как немцы захватили Советский Союз, я не получала более писем. Значит, он может быть еще жив. Я могу только надеяться на это. Через несколько месяцев мы получили извещение прибыть в Людвигсбург, расположенный в часе пути на поезде от Гёппингена. В Людвигсбурге иностранцы со всей Германии проходили медицинское обследование в качестве последней стадии перед эмиграцией. Томас, Энн, так теперь я буду звать Тарасика и Ганусю, мама и я поехали туда на поезде. Нас поместили вместе с другими иностранцами в большом здании, в котором когда-то размещались немецкие солдаты. Каждое утро мы должны были появляться в главном здании в нескольких кварталах от нашего общежития и проверять длинные списки, которые вывешивались на стене рядом с отделом по иммиграции. Если в списке появятся наши имена, то тогда мы должны ждать рядом со зданием, пока нас не вызовут на собеседование или обследование. Если имена не появлялись, тогда нам надо было приходить еще и снова проверять списки. 3 месяца мы пробыли в Людвигсбурге, вытерпев всю эту мучительную бюрократическую волокиту. В это время брат подружился с одним молодым человеком, направлявшимся в Чикаго, которому разрешили иммиграцию. «Я помогу тебе, как только доберусь до Америки», — сказал он брату. «Так тебе легче будет приехать. Спонсор — это обязательное условие. Он отвечает за обеспечение тебя жильем и поиск работы для нового иммигранта». Это было хорошим известием и лучом надежды для всех нас. В этот период ожидания мы также познакомились с молодым человеком по имени Миша, Майк. Словаком, у которого спонсором для иммиграции в Америку выступал его дядя. Энн с Майком быстро подружились и часто встречались на протяжении нескольких недель. В конце концов поступило известие. Энн отказали в иммиграции. На ее рентгеновском снимке были какие-то пятна, и доктор объяснил ей, что он должен быть уверен в том, что эти пятна вызваны неактивным туберкулезом. Он также сказал, что, может быть, через год они вызовут ее для еще одного обследования. У Томаса же новости были отличными. Ему дали добро на эмиграцию. У него было хорошее здоровье, и его друг сдержал слово. Как только приехал в Чикаго, сразу же выслал ему бумаги спонсора. Все это радовало и одновременно пугало нас. Мы слышали, что в Чикаго много гангстеров. Мы слышали о крупных городах в США и о том, как сами граждане США были обеспокоены уровнем преступности и числом правонарушителей. В Германии не было ничего подобного. Маме также дали добро, но ей не хотелось оставлять Энн в Германии одну. Поэтому было принято решение, что Томас едет в Америку, а я, мама и Энн останемся в Германии. Фрау Ойлер устроила прощальный вечер в своей квартире. Она пригласила друзей Томаса и нашу семью, чтобы отпраздновать такую удачу и пожелать всего наилучшего, так как ему предстояло совершить долгое путешествие. Когда вечер подходил к концу, у меня состоялся разговор с братом наедине. «Ты не боишься?» – спросила я. «Требуется большое мужество, чтобы в одиночку отправиться в незнакомую страну и большой опасный город». «Я верю, что все будет хорошо», – сказал он. «Я поеду и узнаю все об Америке. А вскоре и вы приедете и присоединитесь ко мне. Я знаю, мне не стоит даже говорить об этом, но не оставляйте маму. Вы знаете, как мы все ее любим». У меня слезы потекли из глаз, когда он напомнил мне о том, как все мы любили и просто обожали свою маму. Майку дали разрешение в то же самое время, что и моему брату. Но Майк решил остаться и подождать, пока не прояснится вопрос с Энн. Они поженились в Гёппингене, и на протяжении 3 лет Майк работал в городе. У них родился мальчик, которого они назвали Томом, как и моего брата. В то же самое время мы ожидали нового вызова на обследование. В течение 3 лет после того момента, как моей сестре отказали во въезде, ее здоровье улучшилось, так что местный специалист уверил ее, что следы от прошлого активного туберкулеза уже не представляют опасности. Так мы отправились на обследование, чтобы повторить попытку выезда, но столкнулись с еще одним разочарованием. Энн и Майку разрешили въезд в Америку, но пятна обнаружились теперь в легких у мамы. Поэтому Энн с Майком уехали, а мы с мамой остались в Германии. Мы с нетерпением ждали известий из Мюнхена о вызове на повторное обследование. Раз в год мы получали извещение о том, что наши бумаги рассматриваются. Это было извещение, отпечатанное типографским способом, и несло оно только одно сообщение – ждать. В следующий раз, когда нас пригласили в Мюнхен, результат был опять-таки плачевный. Нам сказали, чтобы мы поехали в другой город – Швабиш-Гмунд. Мы прошли еще несколько обследований, и опять маме отказали. Мы ждали 7 долгих лет. Это ожидание становилось еще более мучительным, так как Энн и Томас были уже в Америке. За эти 7 лет я превратилась из ребенка в молодую девушку. Чем старше я становилась, тем более я понимала, что раз мы хотим отправиться в Америку, я не могу полностью погружаться в немецкий образ жизни. Я была довольно образованной, и много молодых немцев из числа моих знакомых хотели встречаться со мной. Но я всегда находила отговорки, отказывая им. Я знала, что Германия – это не мой настоящий дом. Об этом часто также говорила мама. Это было временным местом пребывания. Я знала, что не могу вернуться на Украину, и что в Германии мы также не останемся. Лето. 1955 год. По воскресеньям время после полудня было отведено для визитов к друзьям. Мы часто проводили время с пожилой парой, которая жила на окраине Гёппингена. Господин Шеховцов был русским, и он с женой работал у одного фермера. Ему было уже почти 60 лет. Госпожа Шеховцова была немкой, но могла разговаривать и по-русски. Ей также было около 60, но выглядела она намного старше. Мы с мамой часто сидели с этой супружеской парой возле их амбара и подолгу разговаривали. Обо многом мы говорили. Никто не боялся сказать лишнего, даже когда наш разговор перескакивал на политические темы. В Германии люди могли свободно выражать свои мнения о коммунизме и Сталине. Господин Шеховцов рассказал нам, что родом он из небольшого местечка под Киевом и что у него там осталось много родственников. «Вы когда-нибудь получали известия от них?» – спросила мама. «Я написал 2 или 3 письма, но получили они только одно. Они на него ответили. Граница находится под строжайшим контролем, и у советских властей настоящий комплекс шпиономании. Каждое письмо ими рассматривается как закодированное послание. Это же абсурд. Поэтому, когда я пишу, я спрашиваю их только о здоровье. Они боятся писать о чем-нибудь еще. Я еще не пыталась написать своим родственникам», — сказала мама. «Мужа арестовали в 1937 году и отправили в Сибирь на 10 лет». Мама вздохнула. «Я не знаю, жив он или мертв, но я никогда не отчаивалась. Я живу с надеждой, что когда-нибудь увижу своего Федора». Через несколько недель в один из воскресных визитов господин Шеховцов рассказал нам, что получил письмо от своего брата в России. «Это второе письмо от них с тех пор, как кончилась война», — сказал он. «А где живет ваш брат?» — спросила мама. «В 50 километрах к югу от Киева», — сказал господин Шеховцов. «Не смогли бы вы спросить его, когда будете писать в следующий раз? Не бывает ли он или его родственники иногда в районе Константиновки? А почему вы об этом спрашиваете?» «Мы родом из того района. Я просто подумала, не смог бы ваш брат или родственники порасспросить о моем муже Федоре. Я была бы очень признательна, если кто-то смог бы узнать, жив ли мой муж». «Конечно, я буду рад сделать это для вас, Мария Денисовна. Попытка не пытка. Через несколько дней я напишу ему ответ». И господин Шеховцов на куске коричневой оберточной бумаги записал имя отца. «Федор Филиппович Василенко», — сказала мама. «Если он еще жив, то, скорее всего, живет в поселке Дружковка. Может быть, они смогут узнать, что с ним теперь?» Я была удивлена и обрадована этой просьбой мамы. Трудно было надеяться на что-то, но, может быть, действительно отец еще жив. Глава 15. Разговор по душам. Осень. 1955 год. Вероятность того, что мой отец еще жив, породила у меня множество вопросов. Я сгорала от любопытства. Однажды вечером, после ужина, я спросила: «Мама, ты расскажешь мне об отце?» Мама вздохнула, и ее глаза невидяще уставились в одну точку. На секунду мне показалось, что она не расслышала моего вопроса, но затем она ответила: «Конечно, доченька, пришло время, когда ты должна узнать о нем». Тем вечером мы начали разговор, который длился с перерывами несколько недель. Я начала с вопроса: «Мама, а как вы встретились с отцом?» Мама улыбнулась, и я в первый раз увидела на какое-то мгновение ее вновь молодой женщиной. Она не сразу ответила, силясь что-то вспомнить. «Мы встретились в Дружковке, в том поселке, где ты родилась. О, его трудно было не заметить. Федор носил белые костюмы, и у него было привлекательное лицо. Я знала, что он работал учителем. Он был специалистом по украинской литературе. Но у меня не находилось повода с ним заговорить. Правда, как в большинстве деревень и поселков, наши семьи, конечно же, знали друг друга». Мама засмеялась. «Был один парень, Василь. Он был влюблен в меня. Но он был ужасно застенчив. Он не знал, как сказать мне о своих чувствах. Он был другом Федора, который вовсе не был таким застенчивым. Василь постоянно рассказывал Федору обо мне и спрашивал совета, как ему лучше объясниться со мной. Должен ли он мне сначала написать, как и что он должен говорить мне? Он так часто говорил обо мне Федору, что через некоторое время тот и сам заинтересовался мною». «А ты любила Василя?» — спросила я. «Совсем нет», — засмеялась она. «Он был симпатичным парнем, и я знала его много лет. Но он был для меня просто другом, соседом, который жил в деревне неподалеку от Дружковки. Вот и все. Он стал писать мне любовные письма. А Федор подсказывал ему, что написать. Письма были хорошими, но я не воспринимала их всерьез. Затем как-то мы устроили вечеринку в доме у моей подруги. Мы пели и веселились. И вдруг открывается дверь. А там Федор и Василь. Они тоже пришли на вечеринку. Они осмотрелись, увидели меня с подругой и направились к нам. На Федоре был белый костюм, и он шел едва заметно, прихрамывая. Он был очень симпатичным и общительным. Вся комната наполнилась его присутствием. В то время как остальные парни были неловкими и неуверенными в себе, он как-то умел подойти к девушке. Федор увидел меня. «Ах, вот эта девушка, о которой ты так много мне говорил!» — воскликнул он, обращаясь к Василию. Он улыбнулся, и его темно-синие глаза прямо посмотрели в мои. Я покраснела и смутилась. Он протянул руку, а я застенчиво пожала ее. «Сколько лет ему тогда было?» — спросила я маму. 21, а мне было 16. После вечеринки он спросил, нельзя ли ему проводить меня домой. Он был очень вежлив. Он попросил Василия найти другую девушку и стал постоянно приходить ко мне. Мои родители не одобряли этого знакомства. «Почему?» «Знаешь, они были простыми людьми, а Федор их совершенно не интересовал, так как происходил из семьи, которая не нравилась моей маме, твоей бабушке. У мамы были также твердые убеждения о том, какими качествами должен обладать мужчина, и она считала, что как раз их и не хватает твоему отцу. Поэтому вначале мне даже приходилось тайком убегать из дома, чтобы встретиться с ним. Однажды вечером я сказала маме, что иду к подруге, но вместо этого пошла на свидание с Федей. Мы весело провели время. Кажется, это было наше третье свидание. Было уже совсем темно, когда твой отец привел меня к каменной стене рядом с нашим домом, где мы обычно прощались. В тот вечер он приготовил для меня сюрприз. Он вытащил из кармана коробочку и подал ее мне. «Что это?» — спросила я его. «Открой ее», — сказал он. Я открыла ее, и, к моему удивлению, там лежали часы. Мне они очень понравились, но я боялась родителей. Что они подумают, когда узнают, что я получила такой дорогой подарок в самом начале нашего знакомства? Поэтому мне надо было решить, как спрятать от них часы. Сначала я решила спрятать их между камней в стене и вынимать их, выходя из дома. Но вдруг пойдет дождь. Нет, надо их спрятать где-нибудь в доме. Итак, когда твой папа попрощался и ушел, я прошмыгнула в гостиную. Все спали. Я огляделась, света практически не было, за исключением небольшой лампады, горевший перед иконами в углу комнаты. Места, чтобы надежно спрятать часы, просто не было. Этот подарок начинал уже тяготить меня, и вдруг я увидела самое лучшее укромное место — икону Девы Марии, держащей на руках младенца Иисуса. Никто же не будет тревожить святые иконы. Я осторожно положила часы в узкую щель за иконой и решила, что спрятала их достаточно надежно. С облегчением я разделась и легла в постель. На следующее утро за завтраком отец как бы, между прочим, спросил, «У кого это из моих дочерей появились часы?» Все с удивлением посмотрели друг на друга. Ни у кого в нашем доме не могло быть такого дорогого предмета. Сердце ёкнуло у меня, когда отец глянул на меня. «Это твои часы, Мария?» Дрожа от страха, я призналась в том, что это мои часы. Он вывел меня во двор и задал мне хорошую трёпку за то, что я обманула его и маму. Позднее, когда все успокоились, он рассказал мне, что и произошло. Он проснулся ночью и услышал доносившееся откуда-то странное тиканье. Он внимательно прислушался. Да, он отчетливо слышал этот приглушенный звук. Тик-так, тик-так. Он не захотел будить маму. Тихо встал и пошел по направлению странного звука. Звук шел от иконы. Он испугался. Вдруг это знак от Бога? Он подошел поближе и прислушался. Затем дрожащей рукой вынул это тикающее из-за иконы. Теперь он узнал, что его так испугало, и сильно рассердился. Я дорого заплатила за это. Я хихикнула при мысли о дедушке, которого я никогда не видела, испугавшегося тиканья часов в ночи. Маму также развеселили эти воспоминания. В другой раз я спросила маму, «Ты была моложе меня, когда вышла замуж?» «Да, мне только-только исполнилось 16. Тогда это было в порядке вещей. Моя мама вышла замуж тоже приблизительно в таком же возрасте, и она даже не могла выбирать себе мужа». «Ты имеешь в виду, что все браки устраивались заранее?» «Совершенно верно. Она рассказала мне, как однажды, когда она уже легла в постель, к ним домой пришли соседи. Это были родители одного хорошего парня, которого они хотели женить на девушке из семьи примерно одного с ними достатка. Моя мама тогда еще не уснула и слышала разговор, который шел за перегородкой, разделявшей комнату. Там начали говорить о приданном. «У вас столько земли и столько скота, а у нас вот столько земли и столько скота» и так далее. Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала, «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак. Мама посмотрела на меня и улыбнулась.